Глава 23. У меня нет желания садиться за стол с Маратом и его невестой. Но сегодня вечером я собираюсь обыскать тайком его кабинет, поэтому нужно усыпить его бдительность и изобразить послушание. Я нервно провожу по волосам расческой, разглядываю свое лицо в зеркале, а потом внезапно вспоминаю, что именно сегодня Рождество. Со всеми этими проблемами я совсем сбилась со счету и пропустила такой важный день. Я оборачиваюсь и смотрю на притихшую в кресле дочь. Ее подарок остался в доме. Огромный кукольный домик с мебелью и подсветкой. Она была бы в восторге. Почему-то стало обидно из-за того, что в этом году я проведу праздник не так, как мечтала. Не будет посиделок в тесном кругу родных. Не будет обмена подарками, поздравлений. Не будет завтрака с мужем, катка, суеты. Не будет ничего. В этом году. А вот в следующем я обязательно сделаю все так, как хочу. Я достаю из шкафа черное платье, обтягивающее тело, словно вторая кожа. Чуть выше колена, но с открытой спиной. Делаю макияж и довольно смотрю на свое отражение. Сейчас я не уступаю Алле, разве что возрастом. Лучики в уголках глаз дают знать, что мне давно уже не 20. Лиза робко стучит в дверь и проходит в комнату. Они с Дашенькой успели хорошо поладить, поэтому я могу оставить их вдвоем со спокойной душой. «Уложите ее через полчаса, пожалуйста. Мы совсем выбились из обычного распорядка дня». Прошу я, оттягивая свое появление в столовой. «Хорошо, Кристиночка, вы не волнуйтесь, мы с Дашенькой поиграем, а потом вместе отдохнем. Да, принцесса?» Дочь кривится, так как спать в обед не любит, но не плачет, когда видит, что я собираюсь уходить. Это радует. Господи, сколько же всего произошло за такой короткий период времени? Я медленно иду вдоль коридора. Спина ровная, плечи расправлены. Веду рукой по деревянным поручням и осторожно ступаю по ступенькам. Прохожу гостиную и замираю перед закрытой дверью, из-за которой доносятся негромкие голоса. Я берусь за ручку, делаю глубокий вдох и вхожу в столовую. Разговор утихает. Все взгляды направлены на меня. Марат мягко улыбается, рассматривает меня, лаская глазами. Алла же громко фыркает и демонстративно отворачивается. Гольдман выглядит недовольным и удивленным. «Познакомьтесь, это Кристина. Она дизайнер одежды, приехала погостить ко мне, набраться вдохновения». Врет настолько естественно, что на мгновение даже я верю его словам. Марат отодвигает стул, и я сажусь рядом с ним. Повисает напряженное молчание. «А я Алла, невеста Марата, рада познакомиться». Девушка смотрит на меня с вызовом. Я же жду, когда Давидов опровергнет ее слова. Но тот лишь начинает кашлять, а еще его рука ложится на мое колено. Я с силой впиваюсь в его кисть, давая понять, что мне неприятно его прикосновение. «У меня есть бутылка отменного вина. Держал ее для особого случая. Думаю, он наконец-то настал. Не каждый день ведь выбираешься с того света». Марат разливает красную жидкость по бокалам. Гольдман уже заинтересованно поглядывает в мою сторону. В историю о том, что я просто гостья в этом доме, он определенно не поверил. Да и Марат хорош. Сел рядом со мной, посадив Аллу напротив. «Правда, не скажу, что это мне не польстило. Теперь в более выгодном положении оказываюсь я». Обед проходит в натянутой обстановке. Я вообще не понимаю, зачем Давидов позвал меня. Чтобы сделать из меня красную тряпку в глазах Аллы. Ей ведь не терпится вцепиться мне в волосы, чтобы я отсела подальше от мужчины. Марат и Гольдман беседуют о своих делах. Алла же засыпает меня каверзными вопросами, каждый раз пытаясь подловить на чем-то и выставить меня деревней. Всего полчаса, а лицо уже устало от натянутой улыбки. Вино казалось безумно кислым и противным. Еда то и дело становилась поперек горла. А Марат несколько раз пытался бесстыдным образом прямо за столом залезть мне под подол платья. Единственное, что меня радовало, он не обращал никакого внимания на Аллу, которая не прекращала заигрывать с ним. Неужели и в самом деле она не вызывает в нем интереса и не разжигает желания? Или с моей помощью он хочет вызвать в ней ревность? В конце концов, когда Давидов объявляет, что им с Гольдманом нужно поговорить о делах с глазу на глаз, я выдыхаю от облегчения. Наконец-то этот фарс окончен. Я пойду к дочери. Поднимаюсь из-за стола первой, потому что у меня нет никакого желания развлекать Аллу и дальше. «У вас есть дочь?» — внезапно спрашивает Гольдман, устремляя на меня свой изучающий взгляд. Так, словно дочь — это что-то вне закона. «Да, ей скоро 3. Совсем кроха, поэтому я и не нахожу себе места, когда оставляю ее с кем-то. Рада была с вами познакомиться». Стараюсь, чтобы мой голос звучал искренне, но фальшь все же просачивается. «Как интересно!» — усмехается тот. «Что ж, не прощаюсь. Возможно, нам придется задержаться». «Чудесно! Только этого мне не хватало. Хотя гости могут отвлечь Марата от меня на какое-то время. Я попрошу кого-нибудь из охраны отвезти Аллу к подъемникам. Я помню ее любовь к лыжам». Светится Марат, при этом недовольно поглядывает на меня, словно я сболтнула лишнего. «О, нет-нет, сегодня я не в форме и предпочитаю остаться с вами», — спешит отказаться Алла. «Я пройдусь по дому, давно здесь не была. Жаль, что ты редко сюда приезжаешь. Я бы на твоем месте проводила больше времени в этом тихом месте, чем в городе». «У меня слишком много работы, чтобы позволять так долго задерживаться в поселке. Кристина покажет тебе здесь все. Я достроил еще одно крыло с твоего последнего визита». «О, нет, я не...» «Прекрасная идея!» — перебивает меня Алла, довольно хлопая в ладоши. Я устремляю яростный взгляд на Марата, но тот словно смотрит сквозь меня, задумчив, хмур и встревожен. Что происходит? Алла вызывает внутри меня раздражение. Избалованная девочка, которая не понимает слова «нет» и хочет, чтобы ей досталось все, чего она желает. В том числе и Марат. Вот только со взрослыми мужчинами, а тем более такими, как Давидов, лучше не пытаться играть и манипулировать. «Слушай меня!» Стоит лишь Гольдману и Марату скрыться за углом, как с Аллы слетает маска милой и приветливой девушки. «Марат мой, мне все равно, что у вас там было и как долго он тебя трахает. Ты в его жизни лишь мимолетное увлечение. Женщина, с которой он удовлетворяет свои потребности, потому что мой отец прикончит Марата, если тот притронется ко мне хоть пальцем до свадьбы. Так что даже не мечтай остаться с ним. Мы скоро поженимся. На него оформлена часть бизнеса отца, и если он не хочет неприятностей, то станет членом нашей семьи». Ее лицо искажается от злобы. Во взгляде превосходство и высокомерность. В моих глазах Алла внезапно становится уродливой Мегерой. Ощущение, что еще немного и вцепится в мои волосы в попытке выбросить меня из дома. Но, вопреки ее ожиданиям, я лишь усмехаюсь в ответ. Такие речи меня ни капельки не трогают. Все же я не какая-нибудь заморашка из провинции или прислуга, которая удостоилась чести быть замеченной хозяином особняка. Мысленно я цепляюсь за крохи информации о мужчине. Значит, у него общий бизнес с губернатором. Марат до сих пор остается для меня загадкой. И узнать о нем хоть что-то новое кажется настоящей удачей. Не стоит так нервничать. Морщины раньше времени появятся. Произношу поучительным тоном и разворачиваюсь в сторону выхода. В доме есть прекрасная зимняя оранжерея. Советую сходить туда, пока есть возможность. А то, мало ли, может, мои выдающиеся способности в постели впечатлят Марата настолько, что он сделает мне предложение в скором времени. Не знаю, зачем говорю это. Хотя нет, знаю. Захотелось вдруг уколоть больнее эту выскочку. А еще отвадить ее от Давидова. От одной мысли о том, что он женится на ней, что она вместо меня будет в его постели, во рту появляется чувство горечи. Алла хочет сказать еще что-то, но не успевает, потому что я громко хлопаю дверью, разделяя пространство между нами. Быстрыми шагами направляюсь к себе, но, проходя мимо кабинета Марата, замираю, услышав громкий спор. Останавливаюсь в нескольких шагах от двери, боясь быть пойманной. Но любопытство берет свое. На цыпочках подбираюсь ближе, прикладываю ухо к двери, чтобы разобрать суть разговора. «Нужны активные действия, Марат. Этот гаденыш Старицкий перешел все границы. Его кроют не последние люди в стране». Голос Гольдмана звучит зло и резко. Он почти срывается на крик. «Ты сказал, что у тебя все под контролем, но я вижу лишь бабу, которую ты трахаешь, и дыру в твоем плече. Что с ребенком? Где он? Ты выдвинул условия Вадиму. Сказал, что его дочь у тебя». Сердце в груди останавливается на долю секунды, пропуская удар. О чем речь? Какой ребенок? И почему ему не все равно, с кем спит Давидов? «Сергей Николаевич», — начинает Марат, но его резко перебивают. «Только не говори, что твой мозг вновь расплавился из-за бабы. Я не собираюсь терять свои активы из-за того, что ты когда-то не смог удержать член в штанах. У нас есть время. Никто ничего не потеряет». В голосе Марата проскальзывают рычащие нотки. Я даже могу представить, как он в эту минуту ослабляет ворот рубашки. В глазах ураган злости, а на лице играют желваки. «Тогда следуй плану, будь добр. Отправь человека к Старицкому и скажи, что если хочет увидеть дочь, то пусть заберет свои лапы от нашей компании. Все ведь так просто. Я нашел тебе девочку. Ты должен был забрать ее, сообщить радостную новость Вадиму. А что в итоге? Ты притащил эту девку и вместо того, чтобы заниматься делами, трахаешь ее. Напомнить тебе, что через год у вас с Аллой свадьба. Представляешь, как она расстроилась, увидев в твоем доме другую женщину. Мне нужны гарантии, Марат. Мне кажется, это вы немного забываетесь. Компания моя. А вы получаете хороший процент за то, что отводите таких отморозков, как Вадим, от нее. Поэтому предлагаю вам поискать другие рычаги давления на Старицкого. Ребенка использовать мы не будем». Наконец-то до меня доходит, о каком именно ребенке речь. И от осознания того, что все вокруг было враньем, хочется заорать так громко, что я с трудом сдерживаю крик разочарования и боли внутри себя. Хочу сделать шаг назад, чтобы не слышать больше ни слова. Закрыться в своей комнате и не видеть лиц жителей дома. Но не могу даже пошевелиться, словно приросла к месту. Мышцы налились тяжестью. Руки стали тяжелыми, словно стальные канаты, обвисшие вдоль тела. «Если через 2 дня ты ничего не предпримешь, я сам лично займусь этим. Мне не хочется светиться в этом деле, но кто-то должен разгребать за тобой мусор». «Это вообще не ваше дело. Вы в любом случае получите свою долю. К тому же не факт, что Даша дочь Старицкого. И она любила прыгать на больших членах гораздо больше, чем деньги. Иначе она бы вцепилась в Вадима зубами, а не изменяла ему на каждом шагу, а потом пыталась скрыться от его ярости». 2 дня, Марат. Я даю тебе 2 дня, а потом сам решу эту проблему». Я отшатываюсь от двери, когда слышу шаги, направляющиеся в мою сторону. Спешу к лестнице, пытаясь унять бешено бьющееся сердце и не желая верить в то, что узнала. Даша не дочь Марата? Он закрыл нас здесь, чтобы использовать в своих целях? «Нет, нет, нет, не может быть. Я наверняка что-то неправильно поняла. Но если это правда, то вполне объясняет странное поведение Давидова и то, что он даже не пытался найти общий язык с дочерью. Но как же так?» Я залетаю в комнату с полной решимостью покинуть сегодня этот дом. Господи, я ведь чувствовала во всем этом подвох. Знала, что здесь что-то не так, что руки Марата нечистые. Это было ясно еще там, в машине, когда он угрожал мне пистолетом, а потом оставил одну посреди трассы смотреть вслед его внедорожнику, увозящему мою дочь. Дашенька спит. Рядом в кресле сидит Лиза, читая книгу. Я сглатываю подступивший к горлу ком, стараясь сдержать рвущиеся наружу слезы. Не хочу, чтобы женщина заподозрила что-то неладное. Снимаю туфли и тихонько ступаю по мягкому ворсу, пытаясь унять дрожь в руках. «Можете идти. Спасибо, что присмотрели за Дашей», — шепчу я, улыбаясь краешками губ. Но эта улыбка настолько натянута и неестественна, что мышцы лица сводят от усилий. Я не могу дождаться, когда за Лизой закроется дверь. Эти несколько секунд, пока она поднимается с кресла, берет с тумбочки свой телефон, прощается и идет к выходу, кажутся безумно долгими. Но как только слышится щелчок замка, я сразу же выдыхаю и бросаюсь к шкафу. В спешке стягиваю с себя платье и задерживаю взгляд на отражении своего обнаженного тела. Еще утром я извивалась в руках Марата, о чем свидетельствуют отпечатки его пальцев на бедрах, талии и груди. А сейчас от этих воспоминаний к горлу подходит желчь и начинает мутить. Я переспала с ним, отдалась, наслаждалась, кричала и просила не останавливаться. В то время как он продал нас с Дашей в обмен на компанию. Врал, смотря в глаза. Рассчитывал избавиться в скором времени. Отдать мою девочку такому же больному и безумному типу, как и он сам. Мне хочется рвануть вниз. Ударить его, обвинить во лжи, заставить признаться мне в лицо во всем. Но время поджимает. Пока он будет занят Гольдманом, я могу ускользнуть из дома. За мной больше не следят, как поначалу, когда Марат боялся, что я сбегу. Поэтому можно будет пойти на задний двор и попробовать перелезть через забор. Либо проникнуть в гараж и угнать машину. Я собираю волосы в тугой хвост. Надеваю спортивные костюмы, теплые сапоги. Достаю из рюкзака вещи. Бросаю туда бутылочку с водой и фрукты, что остались с обеда в комнате. Действую на автомате. Мысли скачут одна к другой с такой скоростью, что не успеваю уловить их суть. Я думаю обо всем, только не о том, что услышала несколько минут назад. Чувствую себя дурой. В который раз. Все же непрошенные слезы срываются с моих глаз и предательски скатываются по щекам. Я достаю для дочери одежду потеплее. Неизвестно, сколько времени мы пробудем на улице. Но даже не успеваю подойти к кровати, как дверь резко распахивается, и в комнату влетает взъерошенный и злой, как черт, Марат.